Глава 25. За время отсутствия у Хонор накопилась уйма рутинной бумажной работы, с которой теперь ей приходилось разбираться безостановочно. Хорошо еще, что Эвелин Чандлер в качестве администратора проявила себя ничуть не хуже, чем в качестве боевого офицера. Хонор по большей части приходилось лишь утверждать уже принятые Эвой решения. Но даже это было связано с необходимостью ознакомления с безумным количеством данных. Впрочем, Хонор только радовалась такому положению дел. Отсутствие свободного времени означало, что изводить себя ей попросту некогда. Покончив с текущим отчетом, она сделала перерыв и отправила в рот кусочек сыра с тарелки, предусмотрительно оставленный МакГиннесом на ее столе. По всему выходило, что Ника будет приведена в готовность и укомплектована личным составом через 4, максимум 5 недель. И это, хотя общее настроение оставалось мрачным, вызывало у нее прилив удовлетворения. Согласно поступавшим донесениям, Звездное Королевство успешно развивало наступление, и Мантикора уже овладела полудюжиной баз флота НРХ. А вдвое большее количество так необходимых королевству кораблей стены сдалось без боя. Общественность ликовала, но профессиональные военные сомневались в том, что триумфальное шествие продлится долго. Народная республика была слишком велика, а комитет общественного спасения успел установить контроль над основными центрами управления флотскими базами и эскадрами внутреннего флота. Хевениты наращивали свой военный потенциал на протяжении 80 стандартных лет, и до сих пор, несмотря на внутренние неурядицы и военные неудачи, обладали колоссальной огневой мощью. Это, учитывая вечную нехватку линейных крейсеров, означало, что пятой эскадре недолго придется числиться в составе флота Метрополии. Линейные крейсера, успешно сочетавшие в себе мощное вооружение, надежность и маневренность, требовались в полудюжине мест. И Хонор не терпелось доложить о готовности корабля к выполнению боевого задания. Правда, на сей раз впервые в жизни она разрывалась между служебными обязанностями и долгом иного рода. Рамирес и Левитников уже подготовили все для встречи с Саммервалем. Через 2 дня должна была состояться дуэль, однако на этом Хонор успокаиваться не собиралась. Она хотела покончить с Павлом Юнгом до того, как поведет корабль в бой, а стало быть, ей следовало разобраться с этим делом, прежде чем поступит приказ о выводе Ники из состава флота Метрополии. Задумавшись об этом, она не сразу услышала звуки, доносившиеся с насеста. Убедившись, что он завладел вниманием, немец принялся раскачиваться из стороны в сторону, делая передними лапами хватательные движения в направлении подноса. Ему ничего не стоило стащить лакомство бесшумно, но его цели были иными. Всецело одобряя намерение убить Саммервеля с Юнгом и ничуть не сомневаясь в ее способности рассчитаться с обоими негодяями, кот твердо вознамерился не давать ей снова впасть в депрессию. Он щебетал, раскачиваясь с возрастающей амплитудой. Поняв, к чему идет дело, Хонор попыталась убрать поднос, но опоздала. В великолепном прыжке немец пролетел над блюдом и, схитрившись на лету, цапнуть стебелек сельдерея, поданного к сыру. Приземлился на 4 задние лапы на уголке стола, совершил акробатический кувырок через край и, взмахнув кремово-серым хвостом, исчез со своей добычей под кофейным столиком. Оттуда донеслось торжествующее мяуканье. «Ах ты, паршивец!» – промурлыкала она, опускаясь на ковер и заглядывая под столик. Немец благодушно урчал, хрумкое лакомство. Сыр налип на его вибрисы, но когда Хонор погрозила пальцем, он быстренько вычесал их средней лапой. «Конечно, что сцапал, то твое. Но все мы знаем, как это сказывается на твоем желудке. Так что не вини меня, если за ужином...» Сигнал вызова заставил ее замолчать и резко выпрямиться. Распрямляясь, Хонор приложилась макушкой к столику. Косичка несколько смягчила удар. Однако он все равно был ощутимым. Настолько, что она снова села на ковер. Пока она поднималась и потирала затылок, МакГиннес вышел из буфетной, подошел к коммуникатору и нажал кнопку приема. «Каюта капитана. Главный стюард МакГиннес». «Говорит дежурный офицер связи. Можно ли соединиться с капитаном? Ее вызывает флагманский корабль». «Сейчас она подойдет, лейтенант Хэммонд», — ответил Мак и посторонился, пропуская к коммуникатору все еще потирающую голову Хонор. Увидев ее на экране, лейтенант прокашлялся. «Вызов с флагмана, капитан. Это адмирал». «Спасибо, Джек». Хонор заправила на место несколько выбившихся прядей, торопливо одернула мундир, села и кивнула. «Соединяйте». «Слушаюсь, мэм». Экран мигнул, и вместо лейтенанта Хэммонда на нем появился адмирал Александр. «Добрый день, сэр», — улыбнулась Хонор. «Чем могу быть полезна?» «Добрый день, капитан», — сказал он и едва заметно покосился в сторону МакГиннеса. Стюарт понял его без слов и мгновенно удалился. Несколько мгновений адмирал пристально рассматривал Хонор. Произошедшие с ней перемены были очевидны, они радовали и беспокоили. Он не знал, как отреагирует она на то, что услышит. «Мое дело не касается непосредственно службы, дама Хонор», — сказал Белая Гавань. Она молча кивнула. Граф вздохнул, надеясь, что она этого не заметит, и без лишних предисловий перешел к сути дела. «Думаю, вы понимаете, что о вашей встрече с Аммервалем широко известно». Хонор снова кивнула, но взгляд ее сделался более суровым. «Я так понимаю», — продолжал адмирал, «что при всей конфиденциальности некоторых подробностей сам вызов был сделан публично. Меня только что предупредили о том, что пресса проявляет ко всей истории повышенный интерес, и репортеры всех основных каналов собираются присутствовать при дуэли». Он сделал паузу, а когда увидел, как ее рука сжалась на подлокотнике, продолжил. «Ну и кроме того, дама Хонор, поднят неслыханный шум вокруг допущенных вами в ресторане высказываний. Насчет ваших точных слов существуют расхождения, но все сходятся на том, что вы спровоцировали Саммерваля на вызов». Хонор снова кивнула, не понимая, является это знаком согласия или просто подтверждением того, что его слова услышаны. Адмирал потер бровь нехарактерным для него нервным жестом. «Дама Хонор», – заговорил он снова, уже догадываясь, что разговор окажется немного сложнее, чем предполагалось. «Я не думаю, что какой-либо разумный человек осудит вас за ваши намерения. И репутация Саммерваля, и тот факт, что это он спровоцировал капитана Тенкерсли на оскорбление действием, хорошо известны. Не могу сказать, чтобы предстоящий поединок меня радовал. Я вообще являюсь противником дуэлей, а мысль о том, что вам придется сразиться с профессиональным убийцей его же оружием, не добавляет оптимизма. Однако в данном случае вы осуществляете свое право». Граф в очередной раз умолк, но, не дождавшись с ее стороны никакого отклика, подытожил. «К сожалению, некоторые представители средств массовой информации упоминали и об обвинениях, выдвинутых вами в адрес графа Северной пещеры». Адмирал снова замолк, но на сей раз его голубые глаза настоятельно требовали ответа. «Не могу сказать, что удивлена этим, сэр», — сказала она. Он нахмурился и вновь потер бровь. «С чего бы вам удивляться, капитан, коль скоро вы сами сочли возможным об этом заговорить? Но мне хотелось бы знать, намеренно ли вы сделали подобное заявление публично?» «Да, сэр», — ответила Хонор после недолгого размышления. «Зачем?» – спросил он хриплым от тревоги голосом. «Почему?» «Потому что эти обвинения соответствуют действительности, сэр. Павел Юнг нанял Саммерваля убить Тенкерсли и меня. Он особо говорил то, что Пола следует убить первым, чтобы я перед смертью как следует помучилась». «Дама Хонор, вы отдаете себе отчет в своих словах? Вы обвиняете Пэра Королевства в том, что он нанял убийцу?» «Да, сэр». «И вы располагаете доказательствами столь чудовищного обвинения?» «Разумеется, сэр», – бесстрастно ответила она, и его глаза расширились. «В таком случае, почему вы не предъявили их властям? Закон разрешает сражаться на поединке, но не нанимать за деньги профессионального дуэлянта. Это преступление». «Сэр, я не прибегала к помощи закона, поскольку мои доказательства не могут быть приняты судом». Адмирал нахмурился, и Хонор добавила. «Однако они абсолютно достоверны. Саммерваль сам признался в этом в присутствии свидетелей». «Каких свидетелей?» – резко спросил граф. «Простите, сэр, но при всем моем уважении к вам от ответа на этот вопрос я вынуждена уклониться». Глаза адмирала сузились, и Хонор почти физически ощутила гнетущую тяжесть его взгляда. «Понятно», – сказал он после зловещей паузы. «Ваши улики, полагаю, речь идет о какой-то записи, были получены не вполне законным путем. И вы укрываете тех, кто это сделал, так?» «Сэр, я почтительно прошу избавить меня от необходимости отвечать». Хэмиш хмыкнул, но настаивать не стал. Однако едва Хонор вздохнула с облегчением, он подался вперед и сурово спросил. «Вы собираетесь вызвать на дуэль и графа Северной пещеры, дама Хонор?» «Милорд, я хочу, чтобы восторжествовала справедливость». Адмирал на миг прикрыл глаза. «А я хочу, капитан, чтобы вы хорошо обо всем подумали». «Обстановка в палате лордов остается чрезвычайно сложной. Правительству с трудом удалось добиться объявления войны, и оно по-прежнему не имеет устойчивого большинства. Более того, в вопросе о войне позиция Северной пещеры имела едва ли не решающее значение, и любой скандал, связанный с его именем, особенно если в нем будете замешаны вы, может повлечь за собой ужасающие последствия». «А вот это, милорд, меня не волнует», – невозмутимо ответила Хонор. «А должно бы, если оппозиция...» «Милорд», – резко произнесла она, впервые в жизни позволив себе перебить адмирала. «На данный момент оппозиция значит для меня очень мало. Человек, которого я любила, убит, и сделано это по приказу Павла Юнга». Александр попытался прервать ее, но Хонор не позволила. «Для меня это очевидно, да и для вас, думаю, тоже. Однако доказать его вину в суде невозможно. Таким образом, у меня остается единственный выход. Законы нашего королевства предоставляют мне право на поединок. И я намерена воспользоваться этим правом, невзирая ни на какие политические соображения». Она осеклась, устрашенная тем, что позволила себе подобный тон в разговоре с адмиралом. Да еще и с этим адмиралом. Однако взгляд его Хонор встретил, не дрогнув. Ее собственные глаза были твердые, как агат. На миг воцарилась хрупкая тишина. Потом Хэмиш расправил плечи, глубоко вздохнул и сказал. «Поймите, дама Хонор, меня волнует не граф Северной пещеры. И даже не правительство, во всяком случае не в первую очередь. Меня волнуете вы и последствия тех действий, которые вы намерены предпринять». «Последствия я готова принять на себя, милорд». «А вот я нет!» Впервые за время разговора адмирал повысил голос, и глаза его вспыхнули. «Правительство герцога Кроморти устоит, но если вы вызовете Павла Юнга на дуэль, хуже того, если вы его вызовете и убьете... «Оппозиция взорвется. Вы в курсе, что история с трибуналом накалила обстановку? Так вот, капитан, это будет в 1000 раз хуже. Оппозиция потребует вашу голову на блюде, и герцогу не останется ничего другого, как преподнести ее им. Неужто вы этого не понимаете?» «Я не политик, милорд. Я офицер», — ответила Хонор, не пытаясь отвести взгляд. Однако в ее голосе неожиданно для нее самой... прозвучала нотка обиды. Почувствовав, как нуждается она в его понимании, Хонор торопливо вскинул руку. «Мне известен мой долг перед королевством. Но разве королевство не имеет обязательств передо мной? Неужели Пол Тенкерсли должен был умереть только потому, что у человека, ненавидящего меня, хватило денег, чтобы оплатить убийство? Пропади все пропадом, сэр, но я в долгу перед Полом и перед собой». Белая гавань вздрогнул, потом медленно покачал головой. «Я сочувствую вам, капитан, но мне уже случалось говорить, что прямая атака не всегда лучший способ добиться своего. Действуя таким образом, вы поставите крест на своей карьере». «Милорд!» – воскликнула она с отчаянием в голосе, но по-прежнему не отводя глаз. «Единственное, что мне нужно от моей королевы и моего королевства – это справедливость. Мне не нужно больше ничего, но право на справедливость есть у каждого из нас. Разве не это отличает нас от хевов?» Адмирал поморщился, и она продолжила, уже тихо и почти умоляюще. «Я не разбираюсь в политике, сэр. Мне не дано понять, что дает Павлу Юнгу право уничтожать все, к чему он прикасается, и уходить от возмездия по причине важности компромисса и политического консенсуса. Но что такое долг и обычная порядочность, мне понятно, равно как и что такое справедливость. И раз мне не у кого просить, я добьюсь ее сама, во что бы это ни стало». «И положишь конец своей карьере», — сказал Александр, и теперь просящие нотки проскользнули в его голосе. «Конечно, дуэли не запрещены, и трибунал вам не грозит, но с командованием придется расстаться вне зависимости от того, насколько оправданы ваши действия. Если вы убьете его, у вас отберут Нику Хонор, вас спишут на берег, и ни я, никто другой ничего не сможет сделать». Впервые в жизни адмирал обратился к ней, использовав не титул или звание, а имя. И она поняла, что доходившие до нее слухи верны. То ли благодаря дружбе с Курвуазье, то ли потому, что он верил в нее. Но Белая Гавань считал ее карьеру своим личным делом. Возможно, из этого следовало, что она должна согласиться с ним или, по крайней мере, внимательнее отнестись к его доводам. Но на сей раз, только на сей раз, требование Александра превосходило ее возможности. «Прошу прощения, сэр», – тихо произнесла она, – «но если за справедливость мне придется заплатить своей карьерой, я заплачу эту цену. У меня нет выбора. На этот раз кто-то должен призвать Юнга к ответу». «Капитан», – сурово сказал граф, и глаза его сверкнули гневом. «Возможно, упрямство не позволяет вам понять это, но ваша карьера важнее дюжины Павлов Юнгов. Вы не хуже меня знаете, из того, что сейчас мы разносим флот хевенитов, вовсе не следует, что это продлится вечно. Мы ведем войну за выживание королевства. Флот пестовал вас 30 лет, сделал вас оружием, и вы не имеете никакого права, никакого, лишить флот этого оружия. Вы говорите о долге, капитан. Так вот, ваш долг – это долг перед королевой, а вовсе не перед собой». Побелевшая, как мел, Хонор открыла рот, но адмирал не дал ей вымолвить ни слова. «Вы нужны флоту. Вы не раз доказывали свою ценность, совершая настоящие чудеса, и не имеете никакого права поворачиваться к ним спиной, что бы там ни сделал Юнг». Он склонился ближе к экрану и, отчетливо роняя каждое слово, как камень, заключил: «Это непреложная истина, капитан, и она не перестанет быть таковой от того, что вы ее не постигли. А потому я, как ваш воинский начальник, приказываю вам, приказываю отказаться от дуэли с графом Северной пещеры».